Гарри Поттер и методы рационального мышления. Глава 86. Проверка многомерной гипотезы. Часть 2. Гипотеза. Дамблдор. 9 апреля 1992 года. 17:32. Когда профессор защиты медленно поднял свою чашку с чаем, та слегка дернулась. Темная полупрозрачная жидкость лишь едва перехлестнула через край. Всего только 3 капли поползли вниз по стенке. И до, и после этого рука профессора Квирилла твердо сжимала чашку, и Гарри мог бы ничего не заметить, если бы в тот момент он не наблюдал пристально за движениями профессора. Если это маленькое резкое движение перейдет в постоянный тремор, профессору защиты останется только беспалочковая магия. Волшебная палочка не допускает дрожащих пальцев. Гарри не представлял, насколько это ослабит профессора Квирилла, если ослабит вообще, конечно. Конечно, профессор защиты сможет пользоваться беспалочковой магией, но все же обычно для чего-то крупного он использовал палочку. С другой стороны, для него это мог быть исключительно вопрос удобства. «Безумие», — заметил профессор Квирилл, и осторожно глотнул из чашки, не отрывая от нее глаз, и несмотря на Гарри, что для него было не характерно. Само по себе может быть подчерком. В небольшом кабинете профессора защиты было тихо, комната была защищена заклинаниями от любого шума. Сильно этим отличалось от кабинета директора. Иногда с Гарри одновременно завершали вдох или выдох, и тогда комнату заполняла тишина, звенявшая в ушах. «В каком-то смысле я согласен», — ответил Гарри. «Если кто-то говорит мне, что все глазеют на него, и что его нижнее белье посыпано гипнотическим порошком, то этот человек психопат, потому что стандартные признаки психоза. Но ваше утверждение, что любое непонятное происшествие указывает на вмешательство Альбуса Дамблдора, кажется мне перебором. Если я не вижу какой-то цели, это еще не значит, что цели вообще нет». «Отсутствие цели?» – переспросил профессор Квирилл. «Но безумие директора – это не отсутствие цели, это избыток цели. Директор мог запланировать это, чтобы заставить Люциуса Малфоя отбросить свою игру ради мести вам. Или тут может иметь место дюжина других интриг. Кто знает, какие действия директор сочтет разумными, когда он уже натворил множество странного». Ранее Гарри вежливо отказался от чая, даже понимая, что профессор Квирилл догадается, что это значит. Сначала он собирался принести свою банку с газировкой, но отказался от этой идеи, сообразив, что пусть они не могут напрямую использовать магию друг против друга, профессор защиты легко может телепортировать у нее капельку зелья. «К настоящему времени я немного узнал Дамблдора», — заметил Гарри. «Если, конечно, все, что я видел, не было ложью, то мне сложно поверить, что он мог запланировать отправить любого ученика Хогвартса в Азкабан, в принципе». «О», – тихо сказал профессор защиты, в его бледных глазах блеснуло отражение чашки. «Но, возможно, это еще один след, мистер Поттер. Вы еще не поняли особенности людей того типа, к которому относится Дамблдор. Положим, ему нужно во имя достаточно благородной цели пожертвовать учеником. Кого бы он мог выбрать, как не ту, что объявила себя героиней?» Эти слова заставили Гарри задуматься. Это могло быть просто эффектом послезнания, но тем не менее, при этой гипотезе, то, что кто-то подставил Гермиону, казалось более вероятным. Подобным же образом профессор Квирилл уже предсказал, что мишенью Дамблдора может стать драка. «Но если за этим стоите вы, профессор, вы могли планировать подставить директора и заранее позаботиться о том, чтобы на него пало подозрение. Концепция свидетельства приобретает другое значение, когда имеешь дело с кем-то, кто заявляет, что играет на один уровень выше, чем вы. Я понимаю вашу точку зрения, профессор», — голос Гарри звучал спокойно, не выдавая намека на его мысль. «То есть вы считаете наиболее вероятным, что именно директор подставил Гермиону?» «Не обязательно, мистер Поттер». Профессор Квирилл допил свой чай одним глотком и подставил чашку. Та звонко стукнулась об стол. «Есть еще Северус Снейп, хотя я не могу понять, какую выгоду он может извлечь из этой ситуации. Поэтому он также не является моим главным подозреваемым». «Тогда кто это?» – спросил Гарри, слегка озадаченный. Профессор Квирилл явно не собирался ответить. «Сами знаете, кто». «У Авроров есть правило», – ответил профессор Квирилл. «Начинать расследование с жертвы. Многие так называемые преступники воображают, что если не окажутся жертвой преступления, то это ставит их вне подозрений. Этот подход так распространен, что любой из авроров постарше видел подобное с дюжину раз. Вы всерьез пытаетесь убедить меня, что это Гермиона?» Профессор защиты сузил глаза и направил на Гарри один из тех своих взглядов, которые означали, что тот смородил глупость. «Драка? Драка допрашивали под сывороткой правды, но у Люциуса было достаточно власти, чтобы заставить авроров...» «Ох, вы думаете, что Люциус Малфой подстроил покушение на своего сына?» – спросил Гарри. «А почему бы и нет?» – мягко ответил профессор Квирилл. «Из записи показаний мистера Малфоя я подчеркнул, что вам удалось добиться некоторых успехов в изменении его политических взглядов. Если Люциус Малфой узнал об этом раньше, он мог решить, что его теперь бывший наследник стал обузой. «Я не куплюсь на это», — решительно сказал Гарри. «Вы непростительно наивны, мистер Поттер. Исторические книги полны примеров, когда семейные распри приводили к убийствам, и происходило это из-за куда меньших неудобств и беспокойств, чем те, что доставил мистер Малфой своему отцу. Полагаю, следующим вашим аргументом будет то, что пожиратель смерти, лорд Малфой, слишком кроток, чтобы причинить своему сыну такой вред», — сказал профессор с оттенком тяжелого сарказма. «Но, честно говоря, да», — ответил Гарри. «Любовь действительно существует, профессор. Это феномен, проявление которого очевидно. Разум реален, эмоции реальны, и любовь такая же часть этого реального мира, как яблоки или деревья. Если вы делаете экспериментальное предположение, не беря в расчет родительскую любовь, вам понадобится уйма времени, чтобы объяснить, почему родители не отправили меня в детский дом после инцидента с научным проектом». Профессор защиты никак на это не отреагировал. Гарри продолжил. «Со слов Драко следует, что Люциус ставит его превышение превыше голосования в Визингамоте. Это значимое свидетельство, ведь существует менее дорогостоящая возможность изобразить любовь, если вы хотите просто ее изобразить. И нельзя сказать, что априорная вероятность того, что отец любит своего ребенка, мала. Я считаю возможным, что Люциус просто играл роль любящего отца, и что он отказался от этой роли, узнав, что Драко связался с маглорожденной. Но, как говорится, нужно отличать возможность от вероятности». «Тем лучше преступление», — по-прежнему тихо сказал профессор защиты, — «если настоящего преступника никто не заподозрит. И прежде всего, как бы Люциус изменил память Гермионы, не накладывая на нее чар, он не преподает в Хогвартсе, а вы, наверное, думаете, что это сделал профессор Снейп». «Наверное», — сказал профессор защиты, — «Люциус Малфой не доверил бы такую миссию слуге, но, предположим, одна из профессоров Хогвартса достаточно знающая, чтобы наложить чары ложной памяти, но недостаточно искусная в бою, пошла погулять в Хогсмит. Из темного переулка выступил Малфой, одетый в черное, он сделал бы это сам, и сказал ей одно единственное слово. «Империо. Скорее ли Гиллименс?» — сказал профессор Квирл. «Я не знаю, среагировали бы защитные чары Хогвартса на вернувшегося профессора, на которого наложено проклятие Империус. Если я не знаю, Малфой, вероятно, тоже не знает. Но Малфой — превосходный оклюмент, и, возможно, способен использовать ли Гиллименс. Что касается цели, возможно, Аврора Синистра. Никто не станет расспрашивать профессора астрономии, почему она гуляет по ночам. Или что даже более напрашивается профессор Спраут», — сказал Гарри, — «потому что она последняя, на кого можно подумать». Профессор защиты немного поколебался. «Возможно. Кстати», — Гарри демонстративно наморщил лоб, — «почему вы не скажете на скидку, кто из нынешних преподавателей был в Хогвартсе, когда в 1943 году подставили мистера Хагрида? Дамблдор вел трансфигурацию, Кэттлберн — волшебных существ, Вектор вела арифмантику», — тут же ответил профессор Квирл. «И, кажется, Батшильда Баблинг, которая сейчас преподает древние руны, была старостой Коктеврана. Но, мистер Поттер, нет причин подозревать, что в том деле был замешан кто-то, кроме сами знаете кого». Гарри притворно пожал плечами. «Просто решил спросить, на всякий случай. Впрочем, профессор, я согласен, возможно, кто-то посторонний использовал легилименцию на ком-то из штата Хогвартса и затем стер память об этом. Такое невозможно забыть. Но мне не кажется вероятным, что за этим планом стоял Люциус Малфой. Возможно, пусть и маловероятно, что вся внешняя любовь Люциуса к Драко проистекала лишь из чувства долга, и что она испарилась как дым. Возможно, пусть и маловероятно, что все выступление Люциуса перед Визингамотом было лишь игрой. Люди снаружи не всегда похожи на себя внутри, как вы говорите, но есть одно свидетельство, которое совершенно не вписывается». «Какое же?» — спросил профессор защиты, полуприкрыв глаза. «Люциус пытался отказаться от 100 000 галеонов в уплату за жизнь Гермионы. Я видел, как удивился Визингамот, когда Люциус заявил, что, несмотря на правила чести, он отказывается. Визингамот этого явно не ожидал. Почему он просто не сделал вид, что негодует, не стиснул, но пока зубы и не взял деньги, если на самом деле ему не было так уж важно отправить Гермиону в Азкабан?» Профессор Квирл помолчал. «Возможно, Люциус слишком вошел в роль», — наконец ответил он. «Это порой случается, мистер Поттер. Люди увлекаются и теряют голову». «Не исключено», — сказал Гарри. «Но все же это еще одна довольно маловероятная деталь, которую приходится брать как условие. И раз теория требует столько дополнительных усложнений, она не может быть основной. Как, по-вашему, среди прочих возможностей, есть еще что-то, о чем мне следует поразмыслить?» Профессор Квирл опустил взгляд на свою пустую чашку. Он казался необычно отстраненным. «Думаю, мне приходит в голову еще один подозреваемый», — наконец сказал профессор защиты. Гарри кивнул. Профессор защиты, казалось, не заметил этого и просто продолжил. «Директор говорил вам что-либо, хотя бы намеком о пророчестве, которое сделал профессор Трелани?» «Хм», — машинально произнес Гарри, пряча внезапное изумление за самой лучшей маской, которую мог изобразить. «Вероятно, это было притворство не того уровня, чтобы обмануть профессора Квиррелла, но Гарри определенно не мог взять тайм-аут на то, чтобы обдумать ответ. Постойте, но как во имя всего святого профессор Квиррелл мог узнать об этом? А что, профессор Трелани сделала пророчество? Вы же сами были там и слышали начало», — нахмурившись, сказал профессор Квиррелл. «Вы закричали на всю школу, что пророчество не может быть о вас, потому что вы не грядете, и вы уже здесь. Он грядет, тот, кто разорвет». Вот что успела произнести профессор Трелани до того, как Дамблдор сгреб ее в охапку и исчез. «А, это пророчество», — сказал Гарри. «Извините, совершенно про него забыл». Гарри подумал, что произнес последнее предложение слишком нарочито. На 80% был уверен, что профессор Квиррелл сейчас спросит. «Ага, мистер Поттер, а что за таинственное другое пророчество, которое вы так усиленно пытаетесь скрыть?» «Это глупо», — резко сказал профессор защиты. «По крайней мере, если вы говорите мне правду. Пророчество не что-то обыденное. Я долго ломал голову над тем, что услышал, но такой небольшой фрагмент просто слишком мал». «Думаете, тот, кто грядет, может быть тем, кто подставил Гермиону?» — спросил Гарри. Его разум уже выделял ресурсы для новой гипотезы. Нечетко объявленный объект. Тот, кто грядет. «Не хочу обидеть мисс Грейнджер», — сказал профессор защиты, снова нахмурившись. «Но ее жизнь или смерть не кажутся настолько важными. Но кто-то должен был появиться, тот, кого, согласно вашей трактовке, на тот момент еще не было. Какой-то очень значимый и пока неизвестный игрок. Кто знает, кто еще, что еще могло произойти?» Гарри кивнул и мысленно вздохнул над тем, что теперь придется перерабатывать свои вычисления шансов, что лорд Волдеморт жив с учетом нового свидетельства. Профессор Квиррелл продолжил, полуприкрыв глаза. «Сильнее, чем вопрос, о ком говорилось в пророчестве, меня интересует, кто должен был его услышать. Говорят, что пророчество произносят тем, в чьей власти его исполнить или предотвратить. Дамблдор, я, вы, с меньшей вероятностью Северус Снейп. Но из нас четверых двое, Дамблдор и Снейп, часто бывают в обществе Трелани. Тогда же, как вы и я, почти не сталкивались с ней до того воскресенья. Я думаю, достаточно вероятно, что пророчество адресовалось одному из нас, прежде чем Дамблдор забрал прорицательницу. Директор вам точно ничего не говорил?» — настойчиво спросил профессор Квиррелл. «Мне показалось, что ваше отрицание прозвучало слишком нарочито, мистер Проттер». «Честное слово нет», — сказал Гарри. «Честное слово, я совершенно про него забыл». «В таком случае его поступок слегка выводит меня из себя», — тихо сказал профессор Квиррелл. «В сущности, наверное, я даже в гневе». Гарри ничего не ответил. У него даже пот не выступил. Может, это было и слабым аргументом для уверенности в себе, но в данном случае Гарри действительно был не виноват. Профессор Квиррелл резко кивнул, словно в подтверждение. «Если нам больше не о чем говорить, мистер Поттер, вы можете идти». «Мне приходит в голову еще один подозреваемый», — сказал Гарри. «Еще есть человек, который совсем не попал в ваш список. Можете проанализировать его для меня, профессор?» Снова повисла тишина, которая, казалось, была почти громкой. «Что касается этого подозреваемого», — мягко сказал профессор защиты, — «я думаю, вы должны вынести о нем решение сами, мистер Поттер, без помощи с моей стороны. Я слышал подобные просьбы раньше, и опыт подсказывает мне, что нужно отказаться. Либо я слишком хорошо проведу работу по обвинению самого себя и сумею убедить вас, что я виновен, либо вы решите, что я вел расследование спустя рукава, потому что виновен. Я приведу только один аргумент в свою защиту. Мне понадобилась бы очень весомая причина, чтобы подвергнуть риску ваш хрупкий союз с наследником Малфоев». Гипотеза. Профессор защиты. 8 апреля 1992 года. 20:37. «Так что я боюсь вынужден откланяться», — серьезно сказал Дамблдору. «Я обещал Кверинусу, то есть я хотел сказать, я обещал профессору защиты, что не предприниму никаких попыток раскрыть его подлинную личность, сам или с чьей-либо помощью». «И почему ты дал такое дурацкое обещание?» — буркнул Шизоглаз хмурь. «Это было непреложным условием его работы». «Ну, так он сказал». Дамблдор посмотрел на профессора МакГонагалл, и кривая улыбка на секунду показалась на его лице. «И Минерва ясно дала мне понять, что Хогвартсу в этом году позарез нужен компетентный профессор защиты, даже если мне потребуется притащить Гриндевальда из Нурмерингарда и напомнить о былой дружбе, чтобы убедить его занять эту должность». Я не высказывалась настолько радикально. Ваше лицо сказало все за вас, моя дорогая. И вскоре лишь четверо – Гарри, профессор МакГонагалл, профессор Зельеварини и Аластер Хмурю, также известный как Шизоглаз, заседали в кабинете директора. Без директора кабинет выглядел очень странно, не сбалансированно. Без древнего волшебника, который придавал собранию некую торжественность, совещание превратилось просто в четверку людей, которые пытались обсуждать что-то серьезное среди странных и шумных штуковин. С своего подлокотника кресла Гарри прекрасно видел предмет, похожий на усеченный конус, как будто конусу отрезали верхушку, который медленно вращался вокруг пульсирующего источника света, затеняя его, но не заслоняя. Каждый раз, когда внутренний свет пульсировал, вся конструкция издавала звук «вруп-вруп-вруп», который звучал странно отдаленным, как будто доносился из-за четырех толстых стен, хотя до этой вращающейся конической сеченной штуковины было всего метр или два. Вруп-вруп-вруп. Еще было несколько тел самого Гарри Поттера, которые он оттащил в уголок, прибирая свой собственный в прямом и переносном смысле. Беспорядок. Только одно тело не было скрыто копией мантии невидимости, но Гарри требовалась лишь небольшая концентрация внимания, чтобы почувствовать остальные невидимые тела, ибо скрывавшая их мантия была его собственной. Усилие, которое он очень старался не сделать ранее, чтобы избежать информации из будущего, которая могла бы повлиять на его решение. Печально, но уже совсем не казалось безумным видеть, как твое собственное тело лежит в углу. Просто это был Хогвартс. «Ну ладно», — кисло сказал Хмурь. Из-под кожаного доспеха человек в шрамах извлек черную папку. «Это копия того, что нарыли люди Амелии. Она почти наверняка в курсе, что мы это раздобыли, но все же это только между нами, ясно? Короче». И Хмурь рассказал, кем, по мнению Департамента магического правопорядка, является Кверинус Квирилл. С виду обычный ученик Хогвартса, хотя и весьма талантливый, он едва не стал главным старостой, который поехал на каникулы в Албанию после выпуска. Там исчез, вернулся через 25 лет. И попал в самое пекло войны волшебников. «Именно убийство дома Монро сделало Волди имя», — сказал Хмурь. «До того он был просто очередным темным волшебником с манией величия и Беллатрисой Блэк. Но после», — он фыркнул, — «каждый дурак в этой стране побежал ему служить. Кто-нибудь мог бы понадеяться, что Визингамор что-то предпринимет, раз уж они поняли, что Волди готов убивать их драгоценные персоны. А что эти ублюдки сделали? Понадеялись, что на какой-нибудь другой ублюдок что-то предпримет. Ни один из этих трусов не выступил вперед, только Монро, Крауч, Боунс и Лонгботтом. Кроме них, почти никто во всем министерстве не осмелился сказать Волди слово поперек». «Именно так ваш дом стал благородным, мистер Поттер», — серьезно сказал профессор МакГонагалл. «Существует древний закон, что если некто положит конец древнейшему дому, тот, кто отомстит за эту кровь, станет благородным. В общем-то, дом Поттеров и так был старше, чем некоторые семьи, названные древнейшими, но благородным домом Британии он стал лишь после войны, в знак признания, что в этом стиле за древнейший дом Монро». «Приступ благодарности и все такое», — мрачно сказал Шизоглаз Хмурь. «Это длилось недолго, но, по крайней мере, Джеймс и Лили забрали с собой в могилу пышный титул и бесполезную медаль. Но до этого было 8 лет кромешного ужаса. Монро исчез, Регулуса Блэка, мы практически уверены, что он был человеком Монро, среди пожирателей смерти, казнил Волди. Казалось, прорвало плотину, и вся страна утонула в крови. Сам Альбус чертов Дамблдор занял место Монро, и этого едва хватило, чтобы мы выжили». Гарри слушал это все со странным чувством нереальности происходящего. Что-то из этого как будто ощущалось правильным, совпадавшим с наблюдениями, особенно с той речью профессора Квирилла перед Рождеством. И все же. «Они ведь говорили про самого профессора Квирилла. Так что департамент думает, что это и есть ваш профессор защиты?» — закончил мысль Шизоглаз. «А ты что об этом думаешь, сынок?» «Что ж», — медленно произнес Гарри. «За маской ведь тоже можно прятать маску. Следующая очевидная мысль – человек по имени Дэвид Монро умер во время войны. И кто-то просто притворяется Дэвидом Монро, который притворяется Кверинусом Квириллом». «Очевидное?» – с нажимом уточнила профессор МакГонагалл. «О, Мерлин!» «Правда, парень?» – сказал Хмурь, быстро вращая головым глазом. «Я бы сказал, что это немного параноидально». «Вы профессора Квирилла не знаете», – подумал Гарри. «Эту теорию легко проверить», — произнес он вслух. «Просто выяснить, помнит ли профессор защиты что-нибудь о войне, что должен помнить настоящий Дэвид Монро. Хотя, полагаю, если он играет роль Дэвида Монро, который притворяется кем-то другим, то у него есть прекрасный повод притвориться, что он притворяется, будто не зная, о чем вы говорите». «Немного параноидально», — сказал человек со шрамом, повышая голос. Недостаточно параноидально. Постоянная бдительность. Подумай вот о чем, парень. Что если настоящий Дэвид Монро вовсе не возвращался из Албании? Повисла тишина. Понимаю, протянул Гарри. Конечно, вы понимаете, сказала профессор МакГонагалл. Не обращайте на меня внимания, пожалуйста. Я просто посижу тут и тихо понемногу сойду с ума. Тот, кто выжил на этой работе, понимает, что есть три вида темных волшебников, серьезно сказал Хмурик. Его палочка не была ни на кого направлена, просто смотрела вниз. Он держал ее в руках. Он вообще не выпускал ее из рук с тех пор, как вошел в комнату. Есть темные волшебники, у которых лишь одно имя. Есть те, у которых два имени. А есть темные волшебники, которые меняют имена, как мы меняем одежду. Я видел, как Монро раскидал троих пожирателей смерти, словно щенков. Немногие волшебники настолько хороши в свои 45. Дамблдор, возможно, но других таких мало. Может, это и правда, откликнулся профессор Деливарини из своего угла. Но что с того, что за глаз? Кто бы ни скрывался под этим именем, Монро был однозначно врагом Темного Лорда. Я слышал, как пожиратели смерти проклинали его имя даже после того, как все решили, что он умер. Они боялись его. Если речь идет о профессорах защиты, чопорно сказала профессор МакГонагалл, я это приму, причем с радостью. Хмури повернулся и мрачно посмотрел на нее. Только где же, черт побери, Монро шлялся все эти годы, а? Может, он думал, что сможет сделать себе имя, сражаясь против Волди, а потом понял, что ошибся и слинял? А теперь-то зачем вернулся, а? В чем его новый план? Осторожно вмешался Гарри. Он утверждал, что всегда хотел стать великим профессором защиты, поскольку лучшие боевые маги преподавали в Хогвартсе, и он на самом деле невероятно хороший профессор защиты. Я имею в виду, если он хотел просто замаскироваться, он мог бы и не стараться так сильно. Профессор МакГонагалл решительно кивнул. «Наивно», — ровным голосом сказал Хмурик. «Полагаю, вы все даже не задумывались, что, возможно, ваш профессор защиты и подстроил уничтожение всего дома Монро». «Что?» — воскликнула профессор МакГонагалл. «Наш таинственный волшебник слышит о потерянном отпрыске древнейшего дома Британии», — ответил Шизоглаз. «Он прикидывается Дэвидом Монро, но держится подальше от настоящей семьи и Монро. Но самозванец рано или поздно дом обязан заметить, что что-то не так, и тогда самозванец так или иначе провоцирует Волди их всех убить. Возможно, раскрывает пароль от системы защиты дома, который ему дали. И все, теперь он лорд Визингамота». Внутри Гарри происходила борьба между пуффендуйцем номер один, который никогда полностью не доверял профессору защиты, и пуффендуйцем номер два, который был слишком предан другу Гарри, профессору Квиллу, чтобы поверить во что-то такое, лишь потому, что это сказал Хмуре. «Хотя вообще-то это напрашивалось», — заметил Слизеринец. «То есть неужели ты в состоянии поверить, что при естественных обстоятельствах некто стал последним наследником древнейшего дома, и лорд Волдеморт убил всю его семью, и он должен отомстить за своего учителя боевых искусств? До любого из этих пунктов было бы достаточно, чтобы сказать, что кто-то слишком увлекся, делая свою новую личность идеальным литературным героем. В реальной жизни так не бывает. И это говорит сирота, который вырос, не зная о своем наследии», — прокомментировал внутренний критик Гарри, насчет которого имеется пророчество. «Знаешь, вроде бы мы никогда не читали книг про двух героев с одинаковым предначертанием, которые соревнуются, кто более шаблонен, чтобы быть достойным победить злодея». «Да», — ответил центральный Гарри, слушая отдаленный врупывающий звук на фоне. «Наша жизнь не так весьма печальна, а ты тут еще и издеваешься. В данный момент можно сделать только одно», — сказал как-то вранец. «И все мы это знаем. Так о чем спорить?» «Но», — ответил Гарри, — «мы же проверим экспериментально, является профессор Квирилл исходным Дэвидом Монро. То есть в каком случае объект наблюдения повел бы себя по-разному, в зависимости от того, настоящий он Дэвид Монро или самозванец?» «Что ты хочешь от меня, Шизоглаз?» — спросила профессор МакГонагалл. «Я же не могу». «Можешь», — человек в шрамах яростно посмотрел на нее. «Просто уволь чертова профессора защиты». «Ты ежегодно так говоришь», — сказала профессор МакГонагалл. «Да, и я всегда прав». «Постоянная бдительность или нет, Аластер, но ученикам надо учиться». Хмурый фыркнул. «Ха, клянусь, что проклятие становится все хуже, потому что с каждым годом во все труднее и труднее от них избавляться. Ваш драгоценный профессор Квирилл должен быть замаскированным Гриндевальдом, чтобы вы его, наконец, вышвырнули». «А это реально?» — Гарри не держался от вопроса. «Я имею в виду, может ли он на самом деле быть...» «Я проверяю камеру Гринди каждые 2 месяца», — сказал Хмурь. «В марте он был на месте. А может человек в камере оказаться двойником?» Я беру анализ крови для проверки, сынок. А где вы храните образец крови для сравнения? В надежном месте. Что-то вроде улыбки появилось на покрытых шрамами губах. Ты не думал после окончания школы пойти Аврором? Аластер, неохотно начала профессор МакГонагал. У профессора защиты проблемы со здоровьем. Полагаю, ты сочтешь это само по себе подозрительно. Но это совсем не значит, что он совершил что-то такое, из-за чего мы не должны продлевать с ним контракт. Да, у него то и дело тихий час, мрачно сказал Хмурь. Амелия думает, что он стал жертвой высокоуровневого проклятия. А по мне, так это какой-то темный ритуал. Пошел не так. У тебя нет доказательств, возразила профессор МакГонагал. Да у него над головой с тем же успехом могла бы светиться зелеными буквами табличка «Темный волшебник». «А», — сказал Гарри, — «судя по всему, сейчас был не лучший момент, чтобы спорить, спросить мистера Хмурь, что он думает о точке зрения, не все ли ритуалы с жертвоприношениями зло. Простите, но вы ранее говорили, что профессор Квирилл, я хочу сказать, прежний Дэвид Монро в смысле, Монро из 70-х, в общем, вы сказали, что этот человек использовал смертельное проклятие. Что это значит? Нужно ли быть темным волшебником, чтобы его использовать?» Хмурь покачал головой. «Я и сам его использовал. Все, что нужно, это сила и соответствующий настрой». Он слегка скалил зубы. «Впервые я использовал его против волшебника по имени Джеральд Грайс. И когда ты закончишь Хогвартс, можешь спросить меня, что он такого сделал. Но почему тогда оно такое непростительное?» Сказал Гарри. «В смысле, режущее заклинание тоже может убивать. Так почему чем-то лучше использовать редукты, нежели Авада Кедавра?» «Закрой рот!» — резко оборвал его Хмурь. «Когда ты произносишь это заклинание, кто-нибудь может что-то не так понять. Пусть ты выглядишь слишком юным, чтобы использовать его, но существует такая штука, как оборотное зелье. Что касается твоего вопроса, мальчик, есть две причины, почему это заклинание внесено в самые черные книги. Во-первых, смертельное проклятие направляется прямо в душу и летит, пока не поразит ее, сквозь любые щиты, даже сквозь любые стены. Именно поэтому даже Аврорам, сражавшимся с пожирателем смерти, не дозволялось использовать его до акта Монро». «Ага», — кивнул Гарри. «Отличный повод запретить». «Я не закончил, сынок. Вторая причина в том, что смертельное проклятие не просто требует значительного количества магии. Ты должен этого хотеть. Ты должен хотеть, чтобы кто-то умер. И вовсе не ради высшего блага. Убийство Грайса не вернуло назад ни Блэр Рош, ни Натана Райфуса, ни Дэвида Капита. Я убил его не ради правосудия. И не чтобы он больше так не делал. Я хотел, чтобы он умер. Понимаешь теперь, парень? Тебе не нужно быть темным волшебником, чтобы использовать это заклинание. Но Альбусом Дамблдором ты тоже не можешь быть. И если тебя арестуют за убийство с его помощью, ты не сможешь оправдаться». «Понимаю», — прошептал мальчик, который выжил. «Нельзя хотеть чьей-то смерти, как одного из шагов к положительной цели. Нельзя использовать это заклинание, веря, что это необходимое зло. Нужно по-настоящему хотеть, чтобы некто умер. Просто умер, чтобы для тебя не было ничего важнее его смерти. Магические воплощенные предпочтения смерти над жизнью. Удар в средоточие чистой жизненной силы». «Да, похоже, это заклинание трудно блокировать». «Не трудно», — рявкнул Хмурь. «Невозможно». Гарри кивнул. «Дэвид Монро, или кто он там, использовал смертельное проклятие против нескольких пожирателей смерти еще до того, как они убили всю его семью. Означает ли это, что он уже тогда их ненавидел? Может, история про боевые искусства все-таки правда?» Хмурь слегка покачал головой. «Одна из темных истин о смертельном проклятии, сынок, в том, что после того, как ты используешь его впервые, оно уже не требует так много ненависти. Оно повреждает разум», — Хмурь снова покачал головой. «Нет, разум повреждает самоубийство. Убийство разрывает душу, но то же самое происходит и в случае, если ты используешь режущее заклинание. Трещина в душе появляется не из-за смертельного проклятия. Это смертельному проклятию нужна треснувшая душа. Если на изборожденном шрамами лице и появилась грусть, заметить ее было невозможно. Однако это не дает нам много информации о Монро. Тех, кто, подобно Дамблдору, никогда в жизни не сможет использовать смертельное проклятие, потому что в его душе никогда не появится трещины, таких мало. Очень мало. Нужна ведь всего лишь маленькая трещина». В груди Гарри появилось странное тяжелое чувство. Хотел бы он знать, что именно значило то, что Лили Поттер пыталась использовать смертельное проклятие против лорда Волдеморта в последний миг ее жизни. И, конечно, это было бы простительно, это было справедливо и правильно. То, что мать ненавидела темного волшебника, который пришел убить ее младенца, и насмехался над ее неспособностью его остановить. В такой ситуации, если Вы не можете использовать Авада Кедавра, значит, вы неправильный родитель. А ни одно другое заклинание не прошло бы через щиты Темного Лорда. Оставалось только хотя бы попытаться ненавидеть Темного Лорда достаточно для того, чтобы желать ему смерти ради самой смерти. Раз уж это было единственным способом спасти свое дитя. Нужна лишь всего лишь маленькая трещина. «Довольно», — сказала профессор МакГонагал. «Что вы от нас хотите?» Хмурик криво ухмыльнулся. «Избавьтесь от профессора защиты и спорим на Галеон, все ваши проблемы как рукой снимет». Казалось, слова Хмури причиняли профессору МакГонагал физическую боль. «Аластер, но станешь ли вести уроки ты, если...» «Ха!» — отозвался Хмури. «Если когда-нибудь я отвечу «да» на этот вопрос, проверьте меня на оборотное зелье, потому что это буду не я». «Я проведу эксперимент», — сказал Гарри. Все посмотрели на него, и он продолжил. «Я спрошу профессора Квирла что-нибудь, что знает настоящий Дэвид Монро. Например, кто еще учился в Слизерине в 945-м, или что-то вроде этого. Я рассчитываю сделать это, не привлекая внимания. Доказательства не будет, безусловно, потому что он мог подготовиться к своей роли. Но все-таки это будет свидетельство. И еще... Мистер Хмури, даже если профессор Квирл не настоящий Монро, я не уверен, что избавиться от него хорошая идея. Он дважды спасал мне жизнь». «Что?» – спросил Хмури. «Когда? Как?» «В первый раз, когда он сбил с ног уйму ведьм, которые притягивали меня к земле. Во второй, когда сообразил, что Деметр высасывает из меня силы через мою палочку. Если это не профессор Квирл изначально затеял всю эту историю с Драко Малфоем, то получается, что он спас жизнь ему. И все было бы гораздо хуже, если бы он этого не сделал. Если профессор защиты сам не затеял все это, то это не тот, от кого стоит избавляться». Профессор МакГонагал решительно кивнула. Гипотеза. Северус Снейп. 8 апреля 1992 года. 21:03. Гарри и профессор МакГонагал стояли на лестнице, которая медленно вращалась, но не опускалась. Точнее будет сказать, что один из Гарри стоял на лестнице, трое остальных Гарри остались в кабинете директора. «Могу я задать вам конфиденциальный вопрос?» – спросил Гарри. «Ты счел, что они достаточно далеко, чтобы не быть услышанными?» «Конфиденциальные в особенности от директора». «Да», – ответил профессор МакГонагал, подавляя вздох. «Хотя я надеюсь, что вы понимаете, что я не сделаю ничего, что противоречит моим обязанностям по отношению...» «Конечно», – прервал Гарри. «Собственно, мне нужно спросить вас именно об этом. Перед лицом Визингамота, когда Люциус Малфой сказал, что Гермиона не входит в дом Поттеров и что он не возьмет денег, вы подсказали Гермионе, как принести присягу. Я хочу знать, на случай, если произойдет схожая ситуация, какие обязательства для вас важнее? Перед ученицей Хогвартса Гермионой Грейнджер или перед главой Ордена Феникса Альбусом Дамблдором?» Профессор МакГонагал выглядела так, как будто кто-то пару минут назад ударил ее по лицу чугунной сковородкой, а сейчас ей сказали, что ее ударят еще раз, и она не должна уклоняться. Гарри и сам слегка вздрогнул. Как-то все-таки нужно научиться формулировать предложение так, чтобы они не шокировали людей так сильно. Стены вращались вокруг них, за ними, и вот каким-то образом они оказались внизу. «О, мистер Поттер», — опять вздохнула профессор МакГонагал, — «мне бы хотелось, чтобы вы не задавали мне подобных вопросов». «О, Гарри, я совсем не думала в тот момент. Я просто увидела возможность помочь мисс Грейнджер, и в конце концов меня распределили в Гриффиндор». «У вас есть возможность подумать сейчас», — сказал Гарри. Получалось совсем нехорошо, но ему в любом случае нужно было сказать это, потому что я не прошу, чтобы вы были бы верны именно мне. Просто если вы действительно знаете, если вы правда уверены, как поступите в ситуации, когда снова на одной чаше весов окажется жизнь невинного ученика Хогвартса, а на другой – Орден Феникса?» Но профессор МакГонагал покачала головой. «Я совершенно не уверена», – прошептала профессор Трансфигурации. «Я не знаю, поступила ли правильно даже в этом случае. Простите, я не могу принимать такие ужасные решения». «Но вы же сделаете хоть что-то, если это случится снова», – сказал Гарри. «Отказ от решения – это тоже выбор. Вы не можете просто представить, что вам нужно немедленно принять решение?» «Нет», — сказала профессор МакГонагал. Ее голос звучал увереннее. И Гарри понял, что нечаянно подсказал лазейку. Следующие слова профессора подтвердили его опасения. «Если речь идет о таком ужасном выборе, «Мистер Поттер, я думаю, что мне не стоит делать до этого, до того момента, как мне придется его сделать». Гарри глубоко вздохнул. Он подозревал, что не имеет права ожидать от профессора МакГонагалл, что она скажет что-то иное. При моральной дилемме, когда вы теряете что-то в любом случае, вам в любом случае тяжело выбрать, и отказавшись решать заранее, вы можете временно избавить себя от маленькой ментальной боли. Ценой того, что вы не сможете ничего спланировать заранее. Ценой того, что вы уже смещаетесь в сторону бездействия или колебаний до тех пор, пока не будет слишком поздно. Но было бы глупо ожидать, что ведьма может все это знать. «Хорошо», — сказал Гарри. Хотя это было совершенно нехорошо. Дамблдор мог захотеть, чтобы Гарри избавился от своего долга. Профессор Квиррел тоже мог этого захотеть. А учитель защиты все-таки был Дэвидом Монро. Ну или мог убедить всех, что он Дэвид Монро. Тогда получалось, что лорд Волдеморт вовсе не истребил дом Монро. В этом случае кто-нибудь мог заставить Фингамот аннулировать благородный статус дома Поттеров, который был им награжден за отмщение за древний дом Монро. В таком случае присяга Гермионы благородному дому потеряет законную силу, а может быть и нет. Гарри не знал ничего о законах на данный случай. В частности, он не знал, вернет ли дом Поттеров деньги, если кому-то удастся отправить Гермиону в Азкабан. Говоря юридическим языком, если вы что-то потеряли, это не значит, что вам должны вернуть заплаченную стоимость. Гарри не был уверен и не рискнул бы посоветоваться с магическим адвокатом. Как было бы хорошо иметь в запасе хотя бы одного взрослого, насчет которого можно было бы быть уверенным, что он примет сторону Гермионы, а не Дамблдора, если вдруг возникнет проблема вроде этой. Ступеньки перестали вращаться, и перед ними оказались спины каменных гаргулей, которые с грохотом посторонились, открывая дорогу в коридор. Гарри шагнул вперед. На его плечо опустилась рука. «Мистер Поттер», — тихо спросила профессор МакГонагалл, — «почему вы спросили приглядывать меня за профессором Снейпом?» Гарри снова обернулся. «Вы когда-то попросили меня приглядывать, не изменится ли он?» — настойчиво продолжила профессор МакГонагалл. «Почему вы сказали мне это, мистер Поттер?» Гарри потребовалось некоторое время, чтобы вспомнить, почему он когда-то это сказал. Гарри и Невилл спасли Лисата или Стрэнджа от хулиганов. А потом Гарри столкнулся с Северусом в коридоре. И, если верить словам профессора Зельеварения, чуть не погиб. «Я узнал кое-что, что меня обеспокоило», — сказал Гарри, помедлив. «От кое-кого, кто заставил меня пообещать держать это в тайне». Северус взял с Гарри клятву, что их разговор не будет передан никому, и Гарри был связан этим. «Мистер Поттер», — начала профессор МакГонагалл, но потом выдохнула. И суровое выражение исчезло с ее лица так же быстро, как возникло. «Неважно. Если не можете сказать, значит, не можете». «А почему вы спрашиваете?» Профессор МакГонагалл, казалось, колебалась. «Хорошо, давайте конкретизируем», — сказал Гарри. После того, как профессор Квиррел проделал это с ним несколько раз, Гарри и сам научился этому трюку. «Какие изменения вы уже заметили в профессоре Снейпе? Что вы пытаетесь решить, говорить ли мне о них?» «Гарри», — начала профессор МакГонагалл и закрыла рот. «Очевидно, что я знаю нечто, что вы не знаете», — дружелюбно сказал Гарри. «Вот почему мы не можем постоянно откладывать решение наших ужасных моральных дилемм». Профессор МакГонагалл закрыла глаза, сделала глубокий вдох, потерла переносицу. «Ладно», — сказала она, — «это едва заметно, но оно меня беспокоит. Я попытаюсь объяснить, мистер Поттер, много ли вы прочли книг, которые не предназначены для детей? Я прочел их все». «Да, кто бы сомневался. Ну, я сама не совсем это понимаю, но все время, которое Северус работает в этой школе и разгуливает в своей ужасной чудовищной мантии, постоянно находится некоторый тип девушек, которые смотрят на него обожающим взглядом». «Вы считаете, что в этом есть что-то плохое?» – спросил Гарри. «Я хочу сказать, что если я вообще что-то понял из этих книг, так это то, что не следует осуждать предпочтения других людей». Профессор МакГонагалл посмотрел на Гарри крайне странно. «Я имею в виду», — продолжил Гарри, — «что когда я немного подрасту, то, судя по тому, что я прочитал, есть примерно 10% шанс что на то, что я посчитаю профессора Снейпа привлекательным. И важно, чтобы я просто принял это, чтобы я не...» «В любом случае, мистер Поттер, Северус всегда был абсолютно безразличен к взглядам этих девочек. Но теперь профессор МакГонагалл что-то сообразила». И поспешно добавила, подняв руку в упреждающем жесте. «Не поймите меня неправильно, профессор Снейп совершенно точно ни разу не воспользовался таким отношением с их стороны. Это совершенно исключено. Насколько я знаю, он ни одной даже не улыбнулся. Он говорил девочкам перестать пялиться на него, А если они продолжают на него глазеть, он смотрит в другую сторону. Я сама это видела. Сказал Гарри. То, что я правда прочел эти книги, не значит, что я их понял. Что все это вообще означает? Что он это заметил, тихо ответила профессор МакГонагалл. Это почти не бросается в глаза. Но я сама видела, я в этом уверен. А это значит, я боюсь, что связь, которая держала Северус на стороне Альбуса, возможно, ослабла или даже оборвалась. 2 + 2 = Снейп и Дамблдор? Гарри понял, что произнес это вслух и поспешно добавил. Нет, то, чтобы в этом было что-то дурное. Нет, воскликнула профессор МакГонагалл. О, во имя всего святого, я не могу объяснить этого вам, мистер Поттер. Вторая половина головоломки наконец сложилась. Он до сих пор любил мою маму. Это казалось то ли трогательно грустным, то ли жалким. Целых 5 секунд, а потом совершенно внезапно сложилась третья половина головоломки. Конечно, пока я не дал ему мой замечательный совет насчет отношений. Понимаю, осторожно сказал Гарри. Спустя несколько секунд бывают случаи, когда простого «упс» мало, чтобы описать ситуацию. Вы правы, это не к добру. Профессор МакГонагалл закрыла лицо руками. «Что бы вы ни думали в данный момент», — сказала она слегка приглушенным голосом. «Уверяю, и это тоже неправильно, и я не хочу больше ничего об этом слышать». «Итак», — сказал Гарри, — «если вы говорите, связь, которая объединяла профессора Снейпа и директора, оборвалась, что он будет теперь делать?» Повисло долгое молчание. «Что он будет теперь делать?» Минерва опустила руки и посмотрела сверху вниз, в обращенное к ней лицо мальчика, который выжил. Такой простой вопрос не должен был вызвать в ней так много тревоги. Она знала Северуса много лет. Они были странным образом связаны пророчеством, которое услышали оба. Хотя Минерва подозревала, исходя из того, что она знала о правилах пророчества, что она сама просто-напросто подслушала пророчество. Это действие Северуса привели к тому, что оно начало сбываться. И разрывающее сердце вина за этот выбор мучила профессора Зельеварения многие годы. Она не могла представить, кем бы был Северус без этой вины. Ее разум впадал в ступор, когда она пыталась представить, а мысли были словно пустой пергамент. Конечно, Северус больше не был тем человеком, которым был когда-то, тем гневным и до ужаса безрассудным юнцом, который принес Волдеморту пророчество в обмен на право вступить в ряды пожирателей смерти. Она знала его многие годы, и, конечно, Северус больше таким не был. Знала ли она его на самом деле? Видел ли хоть кто-нибудь настоящего Северуса Снейпа? «Я не знаю», — сказала наконец профессор МакГонагалл. «Я действительно совсем не знаю, не могу даже вообразить. А знаете ли что-то на этот счет вы, мистер Поттер?» ответил Гарри. «Я думаю, могу сказать, что мои наблюдения показывают то же, что и ваши. Я хочу сказать, это увеличивает вероятность, что профессор Снейп больше не влюблен в мою маму». Профессор МакГонагалл закрыла глаза. «Я сдаюсь». «Я не в курсе, натворил ли он что-нибудь еще», — добавил Гарри. «Полагаю, директор уполномочил вас спросить меня об этом». Профессор МакГонагалл отвела взгляд и уставилась в стену. «Пожалуйста, не надо, Гарри». «Хорошо», — сказал Гарри. Повернулся и быстро зашагал по коридору. Сзади послышались более медленные шаги профессора МакГонагалл и грохот горгулей, возвращающихся на свое место. Через день утром во время урока зельеварения зелье защиты от холода, которое готовил Гарри, приобрело слегка тошнотворный запах и выкипело из котла, покрыв все вокруг зеленой пеной. Профессор Снейп, чье лицо выражало скорее смирение, нежели отвращение, велел Гарри остаться после урока. У Гарри были на этот счет свои подозрения, и как только класс опустел, Гермиона, как всегда в последнее время, выскочила за дверь первой, дверь с размаху захлопнулась и защелкнулась на замок. «Я приношу извинения за то, что испортил ваше зелье, мистер Поттер», — спокойно сказал Северус Снейп. На его лице было странное, печальное выражение, которое Гарри видел ранее лишь раз, в коридоре, несколько месяцев назад. «На ваших оценках это не отразится. Пожалуйста, садитесь». Гарри вернулся на свое место, и пока профессор Снейп накладывал заклинание против подслушивания, продолжил оттирать зеленую жижу с деревянной поверхности стола. Когда профессор зельеварения закончил, он заговорил снова. «Я не знаю, как подступиться к этой теме, мистер Поттер, поэтому я просто скажу, как есть. При встрече с Деметером вы вспомнили ночь, когда умерли ваши родители?» Гарри молча кивнул. «Не могли бы вы... Я знаю, что это должно быть неприятное воспоминание, но... Не могли бы вы рассказать мне, что произошло?» «Зачем?» — спросил Гарри. Он говорил серьезно и совершенно не собирался смеяться над умоляющим видом человека, которого Гарри не ожидал увидеть подобных эмоций. «Мне кажется, вам самому будет неприятно это услышать, профессор». Голос профессора Зельеварини опустился до шепота. «В течение последних 10 лет я представлял эту каждую ночь. А знаешь, — сказала слизеринская сторона, — если его основная, основанная на чувстве вины верность уже колеблется, избавлять его от страданий не слишком хорошая идея. Заткнись, отклонено». Но была одна вещь, в которой Гарри просто не мог себе отказать. И он принял одно из предложений своей слизеринской стороны. «Расскажите мне, как именно вы узнали о пророчестве?» — спросил Гарри. «Простите, что устраиваю подобный торг, я правда все расскажу вам, но только поймите, это может быть по-настоящему важно. Ну, почти не о чем говорить». «Я пришел к заместителю директора на собеседование, на вакансию профессора зельеварения. Я ждал за дверью комнаты в кабане и голове, когда соискатель, в очереди передо мной, Сибилла Трелани, проходила собеседование на место профессора прорицаний. Как только она закончила произносить пророчество, я убежал, оставив шанс стать профессором Хогвартса, и пришел к темному лорду. Выражение лица профессора зельеварения было напряжено и непроницаемо. Я даже не дал себе времени подумать, почему именно мне было даровано услышать эту загадку, и тут же продал ее другому». «Это было собеседование?» — спросил Гарри. «Где вы и профессор Трелани оба были соискателями, а профессор МакГонагал собеседующим? Как-то тут слишком много совпадений». «Пророки пешки в руках времени, мистер Поттер, а не выше совпадений. Мне было предназначено услышать это пророчество и стать его орудием. Присутствие Минервы ни на что не повлияло. Там не было чар ложной памяти, как вы предположили. Не знаю, почему вы так подумали. Но их там не было и быть не могло. Голос предсказателя специфичен, в нем есть загадка, которую не может передать даже Легилименция. Как это можно заложить в поддельную память? Подумайте. Думаете, темный лорд поверил бы мне на слово? Темный лорд захватил мой разум и увидел там таинственное событие. Пусть не смог проникнуть в тайну. Так он узнал, что пророчество было настоящим. Темный лорд мог бы убить меня сразу после этого, ибо он получил, что хотел. Я был безумцем, что пошел к нему. Но он увидел во мне нечто, сам не зная что, и принял меня в пожиратели смерти, хотя больше на своих условиях, чем на моих. Именно так я стал причиной всему, что потом случилось, всему от начала и до конца. Голос Севера звучал хрипло, а лицо отражало неприкрытую боль. «Теперь расскажите мне, пожалуйста, как умерла Лили?» Гарри заглотнул 2 раза и начал рассказывать. Джеймс Поттер закричал, чтобы Лили схватила меня и бежала. «А он сдержит, сами знаете кого». «Сами знаете кто», — сказал Гарри, прервался, но издрожал, его мышцы свело, как перед припадком. Память безжалостно возвращалась, с ней наступали холод и тьма. Он использовал смертельное проклятие, а потом кто-то поднялся наверх. Я думаю, он летел, потому что не помню звука шагов, по ступенькам или что-то вроде того. Потом моя мама закричала: «Нет, только не Гарри, пожалуйста, не Гарри». Или что-то вроде того. А темный лорд ответил. Его голос был очень высоким, как вода, свистящая в чайнике, только холодным. Темный лорд ответил: «В сторону, женщина! Ты не нужна мне! Мне нужен только мальчишка!» Эти слова Гарри помнил очень хорошо. Он сказал моей маме уйти с его с дороги, потому что он пришел только за мной. И моя мама умоляла его почтить мне. И темный лорд ответил: «Я даю тебе редкий шанс сбежать». Что он будет милосерден и даст ей шанс уйти, но ему не трудно сразиться с ней. И даже если она погибнет, это меня не спасет. Голос Гарри прервался. То есть ей лучше убраться с его пути. И тогда моя мама стала молить взять ее жизнь вместо моей. А темный лорд? Темный лорд сказал ей, что его голос был тише, словно он отбросил притворство. «Прекрасно, я понимаю, принимаю твои условия». Он сказал, что согласен на ее предложение, и что она должна бросить свою палочку, чтобы он мог убить ее. А потом темный лорд ждал, просто ждал. Я не знаю, о чем думала Лили Поттер, это вообще не имело смысла. То, что она сказала, не похоже было, что темный лорд убил ее, и потом просто ушел. Он ведь пришел за мной. Лили Поттер ничего не сказала, но тогда темный лорд начал смеяться над ней. Это было ужасно, И она попробовала, единственное, что ей оставалось, кроме того, что бросить меня или просто сдаться и умереть. Я не знаю, могла ли она вообще это сделать, могло ли у нее сработать заклинание, но ей Но если подумать, ей нужно было хотя бы попытаться. Последнее, что произнесла, было «Авада Ке», но темный лорд начал свое заклинание, как только она сказала «Ав», и произнес его меньше, чем за полсекунды, а потом вспышка зеленого света, а потом... Хватит. Медленно, как утопленник, всплывающий к поверхности, Гарри вернулся из этого места, где он только что был. «Хватит», — хрипло произнес профессор Зельеварини. «Она умерла. Лиле умерла без боли, да?» Темный лорд не сделал с ней ничего перед тем, как убил. Она умерла в смысле, что потерпела поражение, и что теперь темный лорд убьет ее ребенка. Это больно. «Он, темный лорд, не пытал ее», — сказал Гарри, — «если вы об этом спрашиваете». За его спиной щелкнул замок, и дверь распахнулась. Гарри ушел. Это было в пятницу, 10 апреля 1992 года.